Глава 57. Тимур. Паркую машину и смотрю на спящую Стефу. На улице темно, и на ее лице тихо пляшут тени от подсветки на приборной панели. Тихо урчит мотор и завывает какая-то попсовая песенка по радио. На приборке высвечивается то, что мне падает сообщение на телефон, но мне плевать, я не хочу проверять его, как и вообще окунаться во внешний мир. Эти несколько часов в компании с водной перевернули во мне что-то. И теперь, когда я смотрю на нее, под ребрами все мучительнее сжимается от нежности и тепла. Вряд ли кто-либо знает ее такой, какой я увидела ее сегодня там, в доме престарелых. Я понял, насколько она ранима и одинока. И теперь не представляю, как я смогу ее отпустить. У меня есть всего несколько дней, чтобы определиться, как быть дальше. Но прямо сейчас я хочу думать только о том, какая она красивая и как сильно мне хорошо рядом с ней. Приехали, Стеф. Осторожно убираю прядь белокурых волос с ее щеки. Она слегка морщится, а затем открывает глаза и резко садится прямо. «Где мы?» Непонимающе смотрит на огни базы, что я выбрал для наших выходных. «В очень хорошем месте», — улыбаюсь. «Тебе понравится». Вижу по сдвинутым вместе светлым бровкам, что со сна она не до конца еще может понять происходящее. Тогда я выхожу из машины первым. Открываю ее дверь и, наклонившись, прижимаюсь губами к ее. Касаюсь языком нижней и втягиваю ее, посасывая. Переключаюсь на верхнюю, давая Стефе возможность окончательно проснуться. А затем вторгаюсь языком в горячий ротик, целуя сначала не спеша и нежно, а затем углубляясь, повышая градус между нами. Стефа замирает под моим поцелуем. Ее пальцы вцепляются в мои волосы, и я чувствую, как она постепенно просыпается, откликаясь на каждое движение. Когда я, наконец, отрываюсь, ее глаза блестят в темноте, губы слегка приоткрыты, и дышит она прерывисто. Я улыбаюсь и помогаю ей выйти из машины. В ее взгляде вижу ту самую грусть, что накрыла ее после визита в дом престарелых. Но сейчас я хочу, чтобы она забыла обо всем, хотя бы на эти выходные. Пойдем. Беру Стефу за руку и веду к домику Афрейм, стоящему в отдалении от основного корпуса. Ночь тихая, только цикады стрекочут где-то в траве, под ногами хрустит гравий, а в воздухе пахнет сосновым лесом и рекой. Открываю дверь в домик. Внутри пахнет деревом и искусственным ароматизатором. Включаю свет, и Стефа замирает на пороге, осматриваясь. «Здесь красиво», — говорит она, и в ее голосе слышится искреннее удивление. Я наблюдаю, как она медленно проходит в гостиную, касается пальцами спинки дивана, подходит к большим панорамным окнам, за которыми только темный лес, река и звезды. «Нравится?» — спрашиваю, подойдя сзади и обнимая ее, положив руки на живот, а подбородок на макушку. Она кивает, прислонившись спиной ко мне. «Да, очень». «Тогда снимай это». Шепчу ей на ухо и касаюсь пальцами крутых бедер. Она вздрагивает, но не сопротивляется. Наоборот, дыхание с водной становится глубже, а тело податливее. «Хочешь сказать, нас никто не увидит снаружи?» Бросает она подозрительный взгляд на окна. «Окна зеркальные, и снаружи никто ничего не сможет увидеть». Мои руки скользят под ее сарафан, касаясь теплой кожи. Она вздыхает, когда я провожу ладонью по впалому животу. «Тимур!» — шумно выдыхает со стоном. «Да?» «Я...» — она оборачивается ко мне, и в ее глазах смесь желания и чего-то более глубокого. «Помоги мне отключить голову!» — облизывает губы, и меня простреливает электрическим разрядом по позвоночнику. Целую ее медленно, глубоко, давая понять, что все в порядке. Я буду очень стараться. Сарафан падает на пол, а следом летит моя футболка. В следующий миг Стефа оказывается подо мной на диване. Я смотрю в ее большие голубые глаза, и в этот момент, когда все кажется таким простым и ясным, в голове стучит одна мысль о том, что я не смогу ее отпустить. Но я гоню эти мысли прочь, потому что сейчас важна только она и то, что происходит в этот миг между нами. А завтра... Завтра будет завтра.